Понятно, что мультиплекс все равно закрыт по техническим причинам, но маловероятно, что все Берлюково об этом событии уже извещено и потому по домам сидит. В кармане пискнула рация. Андрей вздрогнул, вытащил компактную ТОН. Рация зашуршала и загробным голосом осведомилась. «Как обстановка?» Андрей ответил, что обстановка рабочая, обход помещений продолжается. Неживой голос пожелал успехов и отключился. Андрей сунул приятно увесистый овальчик рации обратно в карман. «Значит, не спит кавалерия. Случись что, мигом прискачут выручать да вытаскивать. Если, конечно, двери будет кому открыть». Замок Андрей запер собственноручно, электронной карточкой, выданной под расписку исполнительным директором Боспора. Передача символа ночной власти происходила в теплом салоне Audi. Заходить в кинотеатр исполнительный директор постеснялся, но осчастливил нового охранника электронным ключом и тяжеленным ремнем, на котором болтались электрический фонарь полуметровой длины, чехол с баллоном слезоточивого газа и наручники в новенькой кобуре. Хорошо еще фуражку не всучили. Затем Андрей прошел инструктаж у капитана, старшего полицейской группы прикрытия. Разговаривали в «Газели». Заходить в Боспор доблестные работники Берлюковского ОВД тоже не пожелали, ссылаясь на строгости инструкции. Ни Александр Александрович, ни следователь Синельщиков начало операции своим присутствием не почтили. Хотя и не соврали. В прикрытие отрядили ребят здоровых, ОМОНовской наружности. Андрей в свое время таких навидался. В Хо-Чой-Та рядом с Тульским собром стояли. Натуральная операция ловля на живца. Вот только остается совершенно непонятным, почему именно Андрей Сергеевич Феофанов показался лучшей наживкой. Или просто другого дурака не нашлось. Андрей для порядка заглянул в туалет. Нормально, краны закрыты, изодранные дамские трусики перед кабинками не валяются. И из писсуара никто с окровавленным тесаком не высунулся. Запахи мультиплекса подвяли, но все равно в небольшом фойе ощущался неистребимый запах попкорна. Полукруглые диваны, стойка с подвешенными вверх ногами бокалами и малопонятными хромированными машинами. Андрей постоял перед баром. В углах фойе шепталась, чуть слышно хихикала темнота. Наверное, в обычные дни здесь тусовалось буйное берлюковское тинейджерство. Несчастных родителей стоило пожалеть. Расценки на билеты Андрей видел внизу. А тут детишкам еще и коктейль или кофе из навороченного аппарата надлежит взять, и девочку угостить, и новым мобильным телефоном блеснуть, и о центральных ночных клубах со знанием дела упомянуть. Нет, раньше все демократичнее было. Зал, небольшой, на 140 зрителей, благоухал скорее не кино, а роскошным туристическим автобусом. Андрей постоял в дверях. Входить в полутьму не хотелось. Вряд ли между широких кресел залег злоумышленник, но... чужое все здесь. И эти подлокотники с посадочными дырками под стаканы чудно выглядят. Иные времена. Вспоминая, когда же он был в кинотеатре после работы в Старом Боспоре, Андрей поднялся на третий этаж. Вспомнил. Был два раза. Жена затаскивала. Что смотрели, вспомнить не смог. В зале сидеть было мучительно неудобно, да еще сверхсложные звуковые эффекты отвлекали от сюжета. Стерео, Dolby звук, фигня это, господа. Техника вторична. Кино — это нечто иное. Андрей постоял, облокотившись о перила. Колено, обиженное обилием ступенек, ныло. В тишине четко тикали часы, висящие над выходом в коридорчик. Там прятались административные кабинеты. Новая архитектура Боспора причудливо перемешала служебные помещения и развлекательные залы. Пискнула рация. Ага, значит, полчаса прошло. Не спят служивые, режим связи соблюдают. «Полет нормальный», — ответил Андрей удаленному голосу капитана. «Продолжаю обход. Подозрительного не отмечено». Рация отключилась, а отзвуки одинокого человеческого голоса еще висели под угловатыми светильниками, не торопились растворяться в полутьме лабиринта. Боспор, игровые автоматы, ступеньки каскада, кресла и столики, запертые витрины и двери с табличками, диваны недомерки и пальмы в каменных ящиках — все слушало голос чужака. И еще кто-то слушал. Андрей, небрежно придерживая длинную рукоять фонарика, обернулся. Никого. Только лупоглазые заокеанские посланцы с любопытством глазели с застекленных плакатов. Андрей мрачно посмотрел на ближайшего. Вихрастый, подевичьи хорошенький мальчик, очевидно, дальний родственник Гарри Поттера, угрожающе замахнулся магическим посохом. «Ну-ну, смотри, не урони палку, пионер. Раньше бы тебе наган в руки сунули и ксанкой назвали. И кассовый сбор ты бы сделал солиднее, чем с этой волшебной базукой в лапках». Рисованных созданий бояться было нечего, безвредные. Они за стеклом томятся, и вы, Андрей Сергеевич, за стеклянными дверьми заперты. И даже жезл магический с шестью элементами питания в рукоятке у вас наличествует. Ну-с, делом пора заниматься. Помахивая фонариком и временами включая его, Андрей проверил зал номер 3. Мощный луч осветительной дубинки, отражаясь от многочисленных стекол, создавал иллюзию жизни. Интересно. Видно игру фонаря снаружи. Отчего-то захотелось спуститься поближе к дверям. Может, подойдет капитан поболтать, поделиться какой-нибудь свежей ориентировкой, покурить, потрепаться. Андрей со злостью плюхнулся в кресло и достал сигареты. Пора признаваться. Трясетесь вы, товарищ отставной сержант. Ни в какую банду вы не верите. По крайней мере, сейчас преступникам здесь делать нечего. Только все равно страшно. Тупо и бессмысленно страшно. Как в детстве. Ладно бы темно было. Сотня ламп вокруг, только головой крути. Пусть и не вся иллюминация сияет, но света с избытком. Хоть читай, хоть вышивай крестиком. Вон проезжающие по Берлюковской улице автомобили видны. Отчего же чувство, что часовым в густой чаще торчишь, и колючие лапы ельника тебя по плечам похлопывают? Табак в яве тихонько потрескивал. Андрей жадно втягивал дым. «Прав, Александр Александрович, одинокому мужику бояться нечего. Никто тебя не ждет, никому ты не нужен. Самое время рисковать безоглядно. Только какой же это риск, в рот тебе ноги? На грани истерики позволите беспричинно пребывать. Стоит глаза закрыть, и чувствуешь, как за спиной кто-то возникает. Сейчас как даст по шее? Может, не нравятся ему твои сигареты?» Андрей тщательно затушил окурок, щелчком отправил закатку искусственного мини-кипариса. Встал и, не оглядываясь, отправился вниз. Работа есть работа, а оглядываться не обязательно. Тем более за спиной никого нет и быть не может. Никакие криминалисты в прятки с тобой играть не будут. Нужно было бы, так уже прирезали бы. Только нет здесь никого. Как раз проходил у входа, как напомнила о себе рация. Капитан сказал, что у них ничего нового. Андрей согласился. Нового у него тоже не наблюдалось. Страх дурацкий, так и он уже не новость. Впрочем, насчет страха докладывать незачем. Менты и сами-то. Черт, неужели они там в «Газели» тоже очкуют? Может, это психическое? Этакая заразная долгоиграющая паника? С нормальной паникой Андрей был неплохо знаком. Но здесь с чего бы трястись? У группы в машине оружие. Дело известное. АК отнюдь не всесильный магический жезл. Но когда сжимаешь машинку с полным магазином, однозначно легче становится. Андрей шел вниз, в зал для боулинга. Вообще-то следовало оттуда начинать. Подземелье, подвалы, опять же выход к коллекторам. Зона повышенной опасности. Там, правда, не то что мышь, даже блоха не проскочит. Новое оборудование, полная компьютеризация, чистота и порядок. В боулинге свет над дорожками был включен. Но и так споткнуться трудновато. Только вот Андрей стоял под самым светильником и испытывал изнуряющую уверенность, что сейчас свет погаснет. Ладно бы старый Боспор, там бы и ощупью выбрался. А здесь... Зацепись за любое кресло, колену хана. В темноте вообще не выползешь. Фонарик же есть. Андрей удивился приступу накатившего ужаса. Ведь чуть не побежал, сломя голову. Что там такое Шурик Шурикович говорил про проверенные нервишки и душевное здоровье? Лоханулись в госпитале. Ведь предчувствовал совершенно точно. Вырубят свет и врежут перекрестным из двух стволов. В одном углу даже шевельнулась тень, смутная правда. Но вот кто-то определенно вскидывал оружие. «Не, лечиться я больше не хочу», — вполголоса сказал Андрей пустынным дорожкам и вытянувшимся по стойке смирно кеглям. «Я сейчас пройдусь до конца, потом сяду и включу телевизор. Ящик вроде не оговаривался, а следовательно не запрещался. А утром Таньке позвоню. Дочь умная. У них там на телевидении про геопатогенные зоны и случаи массового умопомрачения все на зубок знают. Они сами в Останкино сплошь шизанутые». Боспор молчал. Ждал чего-то скучно и терпеливо. Даже затхлостью и пылью откуда-то потянуло. С системой воздухоочистки что-то. Андрей хмыкнул. Что там с вентиляцией может случиться, если ее еще 2 дня назад в экономичный режим перевели? Страхи страхами, а денежки руководство мультиплекса считать умеет. И пора определиться, или криминала бояться, или геопатогенных зон, или лично индивидуального соскальзывания в старческий маразм. Вон уже страхи пошлые навалились, охотятся на тебя. Угу, ниндзя-черепашки-чебурашки с бесшумными винторезами наперевес. Кому ты нужен, инвалид? Тьфу, вечерние таблетки забыл сожрать. С этим нелепым брожением по мультиплексным потемкам ночь может совсем нехорошей оказаться. Опыт имелся. Стоило пренебречь дежурным приемом препаратов, колено начинало так свински себя вести, что... Пару раз Андрей до утра дотерпеть не мог, вызывал неотложку. Когда ежедневно жрешь таблетки по расписанию, не геопатогенных зон нужно опасаться, а запамятовать о приеме спасительной дряни. Андрей полез за чехлом от полевой аптечки, в котором хранил лечебную химию, но тут ожила рация. Ого, уже 23:30. Очередной сеанс связи. «Хьюстон, станция Боспор продолжает полет нормально. Происшествий нет». «Шутите, Андрей Сергеевич? Вы там не на допинге, случайно? Нам здесь как-то тягостно. Юморить вроде не в масть». «Что так?» «Погода видно. Опять дождь со снегом зарядил. Вы точно не употребляли?» «Да с какой стати? Полагаете, я здесь бар разграбил? Доверять людям нужно, капитан». «Я доверяю». Тон металлически вздохнула. «Просто у нас здесь мысли всякие разные возникают, меланхолические. Принять бы для умиротворения души капель 50. Вы вокруг газели погуляйте, взбодритесь. Я сейчас до комнаты охраны дотащусь, кофе выпью. Здесь кофеварка здоровенная, на взвод хватит. Как у вас с кофе? Может, пришлете бойца? Или все заходите? Все равно тишина стоит». «Именно что тишина. И вообще, у нас инструкция. Ну, тогда до связи». Комната охраны была, собственно, не комнатой, а 3 смежными помещениями. Раздевалка, собственно, дежурное помещение с 2 десятками мониторов наблюдения и комната отдыха. Андрей налил кофе, кряхтя опустился на черный псевдокожаный диван. Кофе был так себе. Колено настойчиво напоминало о себе жарким подергиванием. «Ладно, ладно, следующую кружку закусим пилюлями». Андрей положил перед собой чехол второй помощи. Промедола и трампопама в потертом камуфляже давно не было. Жаль, армейский трампопам умел снимать практически любые проблемы. Глотнув кофе, Андрей глянул в сторону телевизора. «Включить, что ли?» Как раз полночные новости. В последнее время есть чему подивиться. То в Австралии гигантские медузы на берег миллионами прут, то еще один вид смертельного гриппа по свету гулять двинулся. Да и местным происшествием изумишься. Вот давеча нудистская демонстрация на Большом Каменном мосту приключилась. 2 десятка человек, что-то скандируя, побросали одежду и сиганули с высоты в воду. 4 так и не вынырнули. Насчет чего протестовали Голозады, понять было трудно. Мнения прессы разделились, а компетентные органы хранили таинственное молчание. Только мэр долго и яростно обличал прыгунов, напирая на то, что ввиду стен Древнего Кремля приличный гражданин должен топиться благопристойно, в полностью одетом виде. Ну их к черту, эти новости. Андрей поставил кружку и, морщась, осторожно помассировал колено. Собрать сустав врачи собрали, только боль выгнать так и не смогли. Свет стал тусклым. Андрей с тревогой вскинул голову. Если с электроснабжением что-то серьезное, хлопот до утра хватит. Аварийку вызывать, утрясать с полицией неурочный визит энергетиков. То-то капитан со своими вскинется. Минутку. Это что за светильник бледноватый? Он же вроде не такой висел. Глюк пришел. Не тот, что немецкий композитор, а тот, что с Белочкой нежно дружит. Андрей по-прежнему сидел на диване. Только непосредственно этот диван с поддельной кожей ничего общего не имел. Андрей, не веря, пощупал серый дерматин. Очень натуральный. Шутки памяти. Диванчик из тех, что в изобилии производились мебельными комбинатами на закате развитого социализма. В старом Боспоре когда-то точно такие стояли. Беспомощно оглядываясь, Андрей сообразил, что сидит в закутке у кассового зала. Старого кассового зала. Когда-то кассирши здесь чай пили. Вот и стол. Одинокая чашка в зеленый цветочек и тусклый металлический электрочайник той породы, что, выкипев, взрывается как РГД. Примечание. РГД. Противопехотная ручная граната дистанционного действия. Конец примечания. Вешалка, серая тумбочка, пачка чая. Хороший чай со слоником. Индийский, значит. «Да что же это такое?» Андрей подскочил, колено кольнуло болью. Пришлось опереться о крышку стола. Рядом с чашкой лежал знакомый камуфляжный чехол аптечки. Блин, и джинсы черные на ногах остались, и отключенный мобильник в кармане, свитер с капюшоном, ремень охранницкий на месте. Фонарь съехал по центру и теперь неприлично болтался между ног. Андрей поправил позорящее вооружение. Галлюцинация. Может, результат таблеток? Ведь не один килограмм уже сожрал. Совсем беда. Частично сам тот, а бред так плотненько вокруг концентрируется. Андрей толкнул блеклую бумажно-деревянную дверь. Точно, кассовый зал. Темный и пустой по ночному времени. Слева кабинки касс. Вот лежат листы планов мест зрительного зала. Андрей прохромал дальше. В застекленном помещении кассового зала было относительно светло. Видна Берлюковская. Довольно плотно движутся машины, снизу от платформы припозднившийся пеший народ проходит. Андрей нашел глазами полицейскую «Газель». Сидят без огней. Наличие нормального мира слегка успокоило. Может, еще ничего, подлечат, нам не привыкать. Даже чуть-чуть забавно. Андрей поднял фонарь, направил на табло над кассами. Сеансы 10, 12.30 и так далее. В малом зале первый начинается в 9.30. Что нынче демонстрирует кинотеатр, неизвестно. Места для плашек с названиями худфильмов, выведенными неизменной синей краской, пусты. Так далеко бред не распространяется. Ну-ка. Андрей перевел луч фонаря на вывеску рядом с входом в администраторскую. Сегодня вас обслуживают. Сменный администратор, кассиры, контролеры, киномеханики. Пусто. Нет нынче обслуживающей смены, что и неудивительно. Ночь нынче. Бредовая. Андрей помотал головой, оглянулся. За стеклами продолжалась жизнь. Две девицы безуспешно ловили машину недалеко от «Газели» с группой прикрытия. Левее мигал огнями ночной магазинчик. Все как обычно. Только ничего этого никак не могло быть. Хотя бы потому, что никаких стекол здесь нет. И кассового зала, облицованного грязновато-светлым мрамором, тоже уже нет. Стена здесь у нынешнего Боспора замурованная. И вовсе не кассовый зал внутри, а задняя часть кафе с караоке. А рядышком комната охраны. Шел бы ты, убогий, да обдумывал, стоит ли кому о таком наваждении рассказывать. Андрей повернулся, взялся рукой за ручку двери и замер. На стене появилась одна из плашек. Киномеханик второй категории, Феофанов А.С. Нет, нужно будет утром в госпиталь ехать. Определенно побочное действие таблеток. Ничего страшного, рассосется. Андрей ввалился в администраторскую. Сел на крепкий металлический стул. На столе лежала пара шариковых ручек по 35 копеек, журнал сдачи смен, стоял серый, видавший виды телефон. Андрей жалобно посмотрел в окно. По Берлюковской, игнорируя разделительную, пронесся БМВ. Там 21 век, здесь 80-е годы прошлого. На стене из фанерного ящичка торчит книга жалоб и предложений. Андрей неуверенно извлек книгу. Нет здесь ни жалоб, ни предложений. Девственно чиста строгая книга. Может, накорябать? Товарищи, глубоко возмущен бредом, творящимся в вашем кинотеатре. Прошу принять меры. В противном случае буду вынужден... Нет. Галлюцинация исключительно в вашем воспаленном мозгу, гражданин Феофанов. Самому на себя кляузничать не положено. Так даже в советские времена не поступали. Лучше побыстрее перестаньте ностальгировать. Ишь, накатило. Понятное дело, понервничал, былое вспомнил, а тут еще действие таблеток критическую массу набрало. Работа мозга покатилась по ложной колее. Пройдет. Сам выдумываешь, сам и перестанешь. Пожалуй, стоит водички выпить, раз уж кофеварка временно сгинула. Наливать из чайника Андрей не рискнул. Машинально взял чашку и поплелся в туалет. Память услужливо формировала новую старую реальность. Стеклянная дверь. За ней фойе малого зала. Глупо. Разве можно напиться воображаемой воды? С другой стороны, раз дверь ты толкаешь с усилием, то почему же и не попить водицы? Мокрой. Мозг и не такие фокусы выкидывать может. Андрей взвыл. Галлюцинация или нет? Но соприкосновение со стулом оказалось крайне болезненным. И какой идиот его в темноте на проходе оставил? В полголоса матерясь, Андрей поглаживал колени, на этот раз оба. Еще хорошо, что основной ушиб пришелся на здоровую конечность. Воды Андрей попил. Холодная, в меру хлорированная. В туалете было чисто, но пахло не очень. Память охотно вернула естественные советские запахи. Андрей глянул в зеркало. Взрослый мужчина, солидный, даром что моложе своих лет выглядит. Еще ничего, если к бледности и складкам у рта не приглядываться. И на тебе, крыша у мужичка поехала. Скрипнула, приоткрываясь, дверца дальней кабинки. Выглядывал оттуда кто-то. Андрей с чувством сплюнул в раковину. Нет уж, бред в квадрате — это перебор. Идите вы в задницу со своими скрипами. Оставив чашку на раковине, поковылял к двери. Фойе. Темное пространство, разделенное широким прямоугольником буфета. Столики. На них громоздятся перевернутые стулья. Тускло поблескивает автомат Фанты. Да, теперь таких не делают. Модель, поставленная к Олимпиаде 80. Емкости с едким концентратом, баллоны газа, пластиковые кишки, соединяющие части сей адской машины. Верх достижений технической мысли капитализма. Андрей, удивляясь себе, сел на стойку, осторожно перенес ноги и оказался по другую сторону прилавка. Из ящика торчали горлышки пивных бутылок. На крышках отштампована дата. Число 12-е, месяц не разберешь, то ли 6, то ли 8. Но отмечать год изготовления в те спокойные времена еще не додумались. Андрей приподнял салфетку, полюбовался на бутерброды. Ломтики сыра норовили свернуться в трубочки. Как положено, второй свежести продукт, но резали его явно не четверть века назад. Что происходит? Иллюзия полная, можно пальцем потыкать, можно понюхать. Пахнет так себе. Бывают черствые иллюзии. Старый Боспор замер. Не шевелились черные листья фикусов у лестницы, не булькала вода в автомате. Не имелось в старом мире ни сквозняков, ни работающих кондиционеров. Лишь по огромным стеклам скользили отблески фар. Там, за стенами, продолжал жить иной ночной мир. Огромный город с сотнями сортов пива, с избытком автомобилей и думских депутатов, с полуузаконенной проституцией и круглосуточными супермаркетами. Совсем больной товарищ. Про раздвоение личности Андрей слышал. Бывает раздвоение мироощущения. Вроде не слыхал. Но издания по популярной психиатрии пишут отнюдь не сами пациенты. Им, пациентам, некогда. Как странно вернуться в свой старый дом. Андрей прошел через второй этаж. Двери в большой зал были распахнуты, там царила тьма. Огромный куб черной пустоты и невидимый экран. Ад сгинувших навсегда фильмов. Андрей машинально поднялся на третий этаж. Замок двери в аппаратный комплекс оказался открыт. Было очень грустно. Сколько раз снился этот коридор. Место первой работы, коридор в юность, в эпоху смешной уверенности в завтрашнем дне. Веры в неизбежность победы коммунизма над загнивающим и все никак не способным сгнить Западом. Да, глупостями была заполнена юная башка Андрея Сергеевича. Но ведь легко было жить, хотя и не очень весело. Изумление ушло. Думать и бояться уже не хотелось. Жизнь прошла, думай, не думай, никогда больше не зажжется здесь свет, не донесутся отдаленные вздохи и нетерпеливый ропот тысячного зала, не раздастся звонок к началу сеанса. Нет огромного зала, нет коридора, и 17 лет тебе тоже никогда больше не будет. Аппаратная. Стены в черном до потолка кафеле. Пара ободранных красных кресел, стол с растрепанными журналами смен и техобслуживания. Проекторы. О, еще древние, КП-30. Серые монстры с покатыми слоновьими спинами. Еще угольные, немодифицированные. Это потом в них впихнут ксеноновые лампы. А пока электрическая дуга. Запас хода на 20 минут экранного времени. Фонарь проектора послушно открылся. Полусфера зеркального отражателя, запах угля и многократно прокаленного металла. Отрицательный уголь почти целый, они горят медленнее. Положительный уголь нужно менять. Андрей вынул из планетарки прожженный огрызок, бросил в металлический бак. Знакомо громыхнула жесть. В эту секунду Андрея схватили за капюшон свитера, горло коротко ожгло болью. «Шумный парень!» — сладко промурлыкали в ухо. Андрей замер, слегка разведя руки. Сталь у горла была острее некуда. Порезанная у кадыка кожа даже не болела, а горела, словно паяльником ожгли. В том, что к его спине прижимается женщина, Андрей не сомневался. Кроме мурлыканья и ясного ощущения сильного, стройного тела, был еще запах горячего пота, жаркий, терпкий и крепкий. Не то чтобы неприятный, скорее наоборот. Запах пота, раскаленного солнцем песка, сыромятной кожи и ружейной смазки. Чувствуя, как катится за ворот струйка крови, Андрей подумал, пусть режет, только сразу. Смерть, пахнущая молодой здоровой бабой, не так уж и плоха. «Страшно, красавчик». «Еще как. Доделывай в раз», — прошептал Андрей. «Сейчас обделаюсь, обоим будет гадостно». «Не надейся, быстро это не заканчивается», — ответили от двери. Там стоял крепкий мужчина в коричневой кожаной куртке. «Мадемуазель ограничена в развлечениях, а пытки — вещь захватывающая». «Барышню случайно не Хэшке зовут?» — выдавил Андрей. «Браво! Какая память!» — мужчина белозубо ухмыльнулся. «Полагаешь, девушке льстит, что ее помнят лишь выжившие из ума недоумки?» «Недоумкам из ума выживать трудновато», — начал Андрей, но тут баба, до сих пор непристойно интимно прижимавшаяся к его спине, чуть отстранилась, зато с такой силой ухватила пленника между ног, что Андрей ахнул и замычал. Согнуться мешало лезвие ножа под подбородком, но боль в мошонке была столь сильной, что Андрей, дергаясь, порезал шею еще раз. «Ну, весельчак, откуда начнем? Сверху или снизу?» Бархатный голос обладательницы Скиннер Баффало можно было бы назвать чарующим, если бы не ненависть, сочащаяся в каждом звуке. Примечание. Скиннер Баффало. Распространенный среди индейцев нож с расширенным и приподнятым к концу лезвием. Конец примечания. Впрочем, Андрею было не до оттенков. Боль такая, что глаза вылезали из орбит. Смуглая женская рука начала неторопливое вращательное движение. Андрей низко закричал, уже не думая о ноже, двумя руками уцепился за обвитое нитями разноцветных бусин запястье мучительницы. «Постой, Хэшке!» — брезгливо сказал мужчина. «Что за дурные манеры? Нельзя быть такой навязчивой! Вспомни о девичьей скромности. Начнешь чуть позже». Баба недовольно заворчала, но ослабила хватку. Андрей, пытаясь дышать, кое-как выпрямился. «Спасибо, месье Боровец». «Нет, просто парадоксальная осведомленность». Мужчина, чье лицо Андрею было отлично знакомо, поджал мясистые губы. «Ну, конечно, ты же из старых. Думаешь, мадемуазель-полукровка обойдется с тобой снисходительнее, чем с другими жеребчиками?» Андрей вновь почувствовал пару тугих грудей, плотно прижимающихся к спине. Истинно черная прядь защекотала шею. Раскаленный язык неожиданно лизнул в ухо. Андрей дернулся. «Месье комиссар, нельзя ли просто пустить мне пулю в лоб?» «Лишить девчушку развлечения?» Старинный знакомый качнулся на каблуках. «Пуля, мой догадливый друг, это роскошь. К чему джентльмену слабости? Умри как мужчина. Можешь поверить, моментами тебе будет почти приятно. Естественно, если сразу не спятишь от боли». «Месье комиссар, я все-таки здесь работал». «Работал?» Двойник героя-любовника, снявшегося в 80 фильмах, покачал головой. «Хочешь сказать, жрал дешевое пиво, рвал пленку и резал части, чтобы пораньше смыться домой? Как вас здесь принято называть? Обувщик?» «Сапожник», — признался Андрей. «Весьма точная характеристика. Хэшке, сможешь выкроить из его спины пару мокасин? Это будет весьма символично». «Тощий жеребчик», — промурлыкала женщина, для разнообразия болезненно хватая пленника за ягодицу. «Придется повозиться, но я сдеру кожу поаккуратнее». Лезвие ножа покинуло подбородок и острие мгновенно прочертило тонкую линию от загривка до нижних шейных позвонков. Андрей почувствовал, как его лизнули в набухший кровью порез. «Да ладно вам!» — негромко пробурчали из перемоточной. «Пусть пока языком поболтает. Он из старых, хоть что-то соображать должен». «Думаешь?» — комиссар с сомнением оглядел Андрея. «Знаешь, Горган, все местные болтают одно и то же. Они совсем не так рассудительны, как ты надеешься. Кстати, обувщик, ты не вздумаешь улепетывать?» Губастый утконосый красавец откинул полу куртки, показал рукоять большого револьвера. «Рискни, и я тебе ляжку прострелю». «Ладно. Хэшке, дай ему отсрочку. Маленькую. Торопиться нам некуда». Андрея отпустили. С такой силой, что он врезался лбом в кафельную стену и рухнул, опрокинув бак для углей. «Я говорила, громогласный вонючий лошак», — засмеялась баба. Андрей сидел, пытаясь справиться с темнотой в глазах и не орать от боли. Лоб — ерунда, вот проклятое колено, да и между ног. «Чего расселся?» — поинтересовались из перемоточной. «Лоб у тебя крепкий, если в раз не раскололся. Иди сюда, коли ты местный». «Сейчас», — с трудом выговорил Андрей. «Колено у меня не совсем в порядке». «Колено? Хэшке, помоги ему, только мягче». На этот раз Андрей успел сгруппироваться. Удар мокасина принял на бедро. Хэшке, гибкая красавица-метиска в выленивших джинсах и неприлично распахнутой на груди сорочке, возвышалась над ночным смотрителем. Нож в ее руке игриво поблескивал в свете тусклых плафонов аппаратной. Тонкий шрам на правой щеке женщины абсолютно не портил смуглой зловещей красоты. Баба угрожающе качнулась к гостю. «Иду, иду!» Андрей, стиснув зубы, поднялся. Хромать под взглядом аризонской убийцы почему-то особенно не хотелось. В перемоточной, прямо на фильмостате, сидел коренастый человечек и перочинным ножом строгал замысловатую чурку. «Здравствуйте, господин Горган», — сказал Андрей, глядя в обманчиво доброжелательное лицо. «Здравствуй и ты». Человечек на миг поднял лысеющую голову, кинул цепкий взгляд. «Ты тряпку-то возьми, напачкаешь». Андрей машинально вынул из ящика перемоточного стола ком марли, прижал к кровоточащему горлу. «Значит, не утихомирились. Все дознание ведете. Но и много вынюхали». Горган укоризненно покачал большой головой. Крошечные стружки из-под перочинного ножа размеренно падали на широкие штанины и загнутые носы софьяновых сапог. «Тебя-то зачем сюда сунули? Стражников пожалели». «Сказали, что могу догадаться, что в Боспоре творится». «Догадался?» — с интересом спросил Горган, не отрываясь от резьбы. «Да. Только пока здесь люди умирать и исчезать будут, дознание будет продолжаться. Здесь же город». Андрею хотелось опереться о стол. Ком марли в руке промок насквозь, голова кружилась. «Здесь большой город и большая власть, и они обеспокоены. Пока не поймут, не отстанут. Их много». «Да нас, мил человек, тоже немало. И деваться нам некуда. Морите вы нас, в смерть морите». Хэшке, присевшая в дверях на корточке, к разговору не прислушивалась. Андрей чувствовал взгляд, бродящий по его животу и бедрам. Комиссар Боровец отвернулся и сосредоточенно раскуривал сигару. «Вас морить никто не хочет», — пробормотал Андрей. «Так получается. Время идет, старое уходит, новое приходит». «Еще раз меня старухой назовешь, я тебя, койотский отсосок, месяц подряд умирать заставлю», — ласково сказала Хэшке, на миг заглянув Андрею в глаза. «Я не в том смысле, не про вас лично», — быстро сказал Андрей. Взгляд неожиданно синих и огромных глаз метиски пугал больше, чем угроза. «Смысла здесь вообще мало», — согласился Горган, почесывая лоб костяной рукояткой. «Не находим мы смысла. Может, от того, что нас вообще не должно быть? Как думаешь? Может, вас шибко огорчает, что такие, как мы, думать способны и делать кое-чего? Может, не вы нас выдумали и живыми сделали? Может, мы — мираж шуточный? Полет ночного зефира навстречу утренней крутобедрой Эос, а? Вот Хэшке, наша красавица, она ведь не согласна сугубо эфирным созданием жизнь свою влачить. Она девушка простая, ей мужики нужны, желательно с горячей кравцой в жилах. Если таких кобелей там нет, — Горган ткнул ножичком в сторону зрительного зала, — то как быть? Жить-то хочется. Тебя ведь Андре кличут. Видишь, помню. А вы меня позабыли. Я же вас не забыл. Но, — сказанул, — ты да еще сотня таких же старых. Ну пусть тысяча или две помнят. По телевизионному ящику иной раз нас посмотрите. Подивитесь на старье, курочку пережевывая. Еще эти, кругленькие, как их, DVD коллекционируете. А это для чего строили? Горган раскинул в стороны короткопалые руки, обильно унизанные перстнями. «Гноите вы нас, словно и не родственники». «Ну, Боспор-то работает, 5 залов, все новенькое, дорогое». «Ты меня не зли», — укоризненно сказал Горган. «Не в том ты положении, чтобы наглость проявлять, да тупо в дурь переть. Залы здешние, ха! У нас хлева размером по боли будут. И что в зале крутите? Инопланетников замысловатых? Взрывы автомобильные? По мне, что Феррару взорвать, что ядерную станцию, на второй раз скукота непомерная, компьютерные ухищрения. Люди-то живые в тех кино есть? Как думаешь, друг Андре? В синему ты не ходишь, может, оно и правильно. А ежели вообще? Который из фильмов в душу запал? Кого-то из наших последних запомнил, взволновался? «Не знаю. Лару Крофт, расхитительницу гробниц?» Андрей вздрогнул. Хэшке засмеялась. «Старый лошак понимает. Я бы эту тёлку тоже запомнила. Сюжет длиною с хер петушиной. Зато вкусно на бабье движение глянуть. Жаркое». «Картинка пустая», — заметил, не оглядываясь, комиссар Боровец. «Мёртворождённая. Кроме мадам Воровки, там всё насквозь протухшее». «Да понятно». Горган ковырялся с ножичком. «Как некоторые выражаются, небось, не запасники Лувра. Смотреть можно, но кинофильма и не назовешь. Фильмокопия для сбора деньги. Говно. Я понятно выражаюсь, мил человек? Да ты садись, отдохни напоследок. Красавица наша тебе много передыха не позволит. Алчущая она. Не хуже Лары новомодной». Андрей полусел, полуупал на стол. Сразу стало легче. «Господин Горган, вы уж без проволочек говорите. От сеньориты вашей повизжать напоследок может и не самая плохая смерть. Но я вообще-то на тот свет не тороплюсь. Неплохо бы попробовать разобраться по сути дела. Я же не в землекопы из Боспора ушел. Кое-что видел, деньги зарабатывал, взаимовыгоду понимаю и торговыми отношениями не гнушаюсь. Что вы хотите? Может, договоримся?» Горган поковырялся в ухе, почистил ноготь ножом и задумчиво сказал. «Вишь, как выходит. Первым ты договариваться додумался. Остальные в раз орать, просить, молить, да грозить кидались. Недоумки. Последний так смех один. На вооружение боевое понадеялись. Видать, ты и впрямь из старых. Еще помнишь, что по нашу сторону экрана и бьют быстрее, и стреляют метче. Только врешь ты нам, друг Андре. Жизнью свою сильно ценишь. Оно и понятно, мы тоже ценим. Может, даже по боли вашего. У вас смерть скорая, а нам, кажись по всему, веками издыхать придется. Что на пленке тускнеть да рассыпаться, что крысами загнанными рядом с вами шмыгать. Давайте подумаем, поторгуемся», — сказал Андрей, стараясь не смотреть в сторону Хэшке. На корточках она сидела крайне свободно. Настолько свободно, что ворот застиранной сорочки разошелся шире некуда. Жаром от бабы веяло даже с трех шагов. «Вы, господин Горган, — поспешно продолжил Андрей, — в торговле и выгоде опытны. Я послабее буду, но кое-что в том деле понял. Больших барышей мы с вами не наживем, но отчего друг другу чуточку не помочь, раз иных выгодных возможностей не предвидится?» «Жить как хочет», — с отвращением сказал комиссар. «Хочу», — согласился Андрей, — «но не в том дело. Я, может, к сеньорите скоро сам приду. По здравому размышлению лучше к ней, чем в хоспис муниципальный». «Не врет», — улыбаясь, сказала Хэшке. «Хочет меня, кобель». «Кто ж тебя не хочет?» — задумчиво пробормотал Горган. «Если бы с тобой два раза поразвлечься было можно, да с яйцами остаться, цены бы тебе, дева, не было. Ты, мил друг, перестань на эту гремучку отвлекаться. Дело у нас серьезное». Выбирался из Боспора Андрей с большим трудом. Колено, не напоминавшее о себе последние два часа, взяло свое. Словно саморез в сустав ввинтили. Пока ковырялся с электронным ключом, один из освобожденных оперативников тяжело вис, цепляясь за плечо. Второй, опустившись на колени, бессмысленно толкал массивную дверь. Ладони оставляли на стекле кровавые разводы. Третий оперативник лежал у стены, и оглядываться на него было тяжко. Скальпированная голова казалась черной и маленькой. Узоры от вырезанных из кожи ремней велись от локтей по всему торсу, пугая скрытым непонятным смыслом. Губы были срезаны, и дыхание шумно вырывалось сквозь синевато-белые зубы. К счастью, парень был без сознания. Все трое освобожденных были совершенно наги, только на пах скальпированного была брошена салфетка, позаимствованная в буфете рассудительным Горганом. Новые аборигены Боспора исчезли, едва доставив полутрупы до входных дверей. Дальше Андрею следовало разбираться в одиночку. Замок, наконец, щелкнул, и дверь распахнулась. Один из освобожденных всхлипнул и кособоко побежал по ступенькам, припорошенным мокрым снегом. В смутном свете уличных фонарей мелькало длинное английское ругательство, неграмотно выжженное у парня между лопаток. Второй пленник, кажется, старшина, выполз из дверей на четвереньках. Встать он не мог. Сухожилия на обеих лодыжках были перерезаны. Андрей ухватил за скользкие плечи скальпированного бойца, потащил к двери. Раненый замычал. Между жутких голых зубов мелькнул распухший обрубок языка. Андрей доволок тяжелое, еще недавно такое сильное и тренированное тело до ступенек. Только теперь из газели группы поддержки и дверей полицейского автобуса, вызванного на подмогу, начали выпрыгивать люди с автоматами. Зажгла фары и неуверенно двинулась к площадке перед кинотеатром «Скорая помощь». Андрей перестал мучить изуродованное тело оперативника, разогнулся и вспомнил, что забыл в Боспоре рацию. Смотрел, как бойцы пытаются остановить и успокоить мечущуюся по тротуару обнаженную, измазанную кровью фигуру. За спиной возвышался мультиплекс. Сияли и пульсировали яркие звезды вывески. Вдоль здания посвистывал ледяной мартовский ветер, а Андрей все еще чувствовал на свитере дразнящий диковатый запах горячей плоти. Плоти, небрежно мытой в мутных водах реки Гил, что течет в безжалостной и веселой Аризоне. Да, Хэшке не забудет, что кое-кто поклялся вернуться. А расчетливый дядя Горган не забудет ни слова из того, что было сказано этой ночью.